Глава вторая. Тейлор. Падение. Свободное падение. Все твое существо взрывается изнутри, и ты наполняешься миллионом звенящих пузырьков, словно бутылка газировки. Меня закрутило в воздухе. На мгновение я увидел удаляющуюся красную точку, парящий надо мной самолет. Затем она исчезла, смытая качающейся линией горизонта. Волна холодного воздуха ударила мне в лицо, мощный выброс адреналина и вопль восторга вырвался из моей груди. Благодаря навыкам, доведенным до автоматизма многомесячными тренировками, мне удалось стабилизироваться. Теперь я сквозь 10 000 футов пустоты смотрел на раскинувшееся глубоко подо мной белое поле облаков. Удивительно, но я даже мог разглядеть крошечные фигурки других парашютистов, которые плыли на раскрывшихся парашютах. Один из куполов погрузился в ватный облачный слой. За ним последовал еще один и еще. «А-а-а-а!» — завопил я, но ветер уносил мой вопль, прежде чем он доходил до моих ушей. Ледяной воздух вливался в легкие, наполняя меня невероятным ощущением жизни. Внезапно, словно ударом тока, меня пронзило непреодолимое желание взмахнуть руками, как крыльями, но в следующее мгновение мою ликующую радость смыла волна мучительной судороги, от которой потемнело в глазах. Словно неведомый зверь раздирал когтями мою плоть. Зверь бился внутри странного нароста у меня на спине, как будто пытался выбраться наружу. Как только образ поселившегося во мне зверя промелькнул в воображении, меня окатило волной леденящего ужаса. Судорога разрывала меня на части, я буквально ослеп от боли. Я находился в свободном падении. Мое тело стремительно неслось вниз сквозь прозрачную синеву неба, и в то же время меня не покидало ощущение, что я упакован в смирительную рубашку. Руки словно связали за спиной. Мне во что бы то ни стало, надо было освободиться. Когда боль чуть отступила, и я вновь обрел способность видеть и слышать, до моего слуха донесся отчетливый звук рвущейся ткани. Когти зверя впились мне в ребра, как будто он хотел разорвать меня надвое. Меня подбросило, перевернуло кверху лицом, затем снова вниз и замотало из стороны в сторону. Я испугался и инстинктивно дернул кольцо стабилизирующего парашюта, однако он не сработал. Резкий рывок, запасной парашют. Я надеялся, что сейчас меня перестанет беспорядочно швырять в воздухе, но вместо того, чтобы стабилизироваться, я закрутился еще сильнее и окончательно потерял контроль над полетом. Мои товарищи лишь беспомощно вскрикивали, когда я камнем проносился мимо. Я успел расслышать, как Нико выкрикнул мое имя. Визг Хейли несся мне вслед. Мир вокруг меня слился в единый поток света и воздуха. Из глубины моего существа вырвался безумный вопль предсмертной агонии. В одно единственное мгновение я осознал, что сейчас умру. Вращающееся у меня перед глазами небо утратило голубую прозрачность и сделалось мутно-белым. Вцепившийся в меня зверь терзал мою плоть. Казалось, он пытается вывернуть мне руки в плечевых суставах. Я попытался повернуть голову и хотя бы взглянуть, что за дьявольская тварь напала на меня. У меня перед глазами промелькнула какая-то коричневатая тень. Затем, в очередной раз кувыркаясь в воздухе, я потерял ее из виду. Но самым странным было то, что я словно чувствовал движение этой штуки у себя за спиной, нечто похожее на давление внутри плечевого сустава. Когда воздушный поток опять перевернул меня так, что я увидел нависшую надо мной тень, мне удалось рассмотреть детали – капли крови, неровный, похожий на бахрому край, темная крапчатая окраска и какая-то знакомая форма — крыло. Словно откликаясь на мои мысли, крыло шевельнулось. «Что за чертовщина? Крыло! Это крыло! И оно растет из моего тела!» Борясь с воздушным потоком, который крутил меня во все стороны, я попытался вытянуть шею и взглянуть, что за другим плечом, но резкая боль в суставе заставила прекратить попытки. Я застонал. Тысячи крошечных ледяных капель начали жалить лицо и руки. Облака. Еще несколько минут, и я расшибусь в лепешку прямо на глазах у своей семьи. «Нет!» Дыхание со свистом вырывалось у меня из груди. Я зажмурился, чтобы хоть как-то отключиться от этого гипнотизирующего кружения в воздушном потоке, и мысленно сосредоточился на том, что происходило у меня за спиной. И там действительно произошло еще кое-что. Я чувствовал, что еще одно крыло сложено у меня на спине за левым плечом. Я представил, что двигаю им, слегка сгибая. Крыло действительно шевельнулось. Затем боль вновь накрыла меня. Теперь она не была режущей, скорее ноющей, как в мышцах, если хорошенько отжаться раз сто к ряду. К несчастью, лямки парашюта крепко держали крыло, словно гигантские пальцы, и не давали ему развернуться. От боли и напряжения я даже заскрежетал зубами. Собрав все оставшиеся силы, я напрягся каждым мускулом и попытался вырвать крыло из-под лямок. От усилия у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, а глаза едва не выскочили из орбит. Боль снова обожгла всю левую половину тела, но цепкие пальцы немного ослабили хватку. Я снова поднатужился, и крыло, прорвав ткань летного комбинезона и оттеснив лямки парашюта, вырвалось наружу и полностью расправилось у меня за спиной. Чувство невероятного облегчения разлилось по всему телу. На какие-то доли секунды мне показалось, что я в полном порядке, что все хорошо. Затем ветер подхватил мое новенькое крыло и загнул его в сторону. Я закричал от боли, но каким-то странным образом это движение крыла замедлило мое кружение в воздушном потоке. «Святые угодники, так вот в чем дело!» Правое крыло нарушило симметрию и лишило меня аэродинамики. Из-за него-то я и не смог стабилизироваться. Теперь с появлением еще одного крыла у меня появился шанс взять ситуацию под контроль. А если не получится, я погибну. Парашют окончательно запутался, захлестнул ноги и стал совершенно бесполезен. Я раскинул руки в стороны и представил, что мои только что прорезавшиеся крылья повторяют движение рук. Как ни странно, крылья повиновались. Довольно быстро руки у меня затекли и начали болеть. Однако новорожденные крылья все еще были недостаточно крепкими, чтобы нести меня. Спина и шея горели от напряжения. Мой полет мало походил на изящный полет птицы. Его даже трудно было назвать планированием. Я изо всех сил старался держать крылья развернутыми и все же падал. Мне казалось, что к моим рукам привязаны два больших фанерных листа, которыми я пытаюсь опираться на воздух. Я сам стал чем-то вроде живого парашюта, да к тому же не очень надежного, и все же я предпочитал быть живым парашютом, чем дохлой птицей. Все произошедшее со мной заняло несколько секунд, и жить мне оставалось тоже несколько секунд. Деревья, мелькающие на земле постройки, сама темно-коричневая земля неумолимо приближались. Парашюты моих приземлившихся товарищей были беспорядочно разбросаны по полю. Я видел людей, одни бежали от меня, другие ко мне. С крыльями мое падение значительно замедлилось, но все же оно было недостаточно медленным, чтобы назвать его мягкой посадкой. В последних нескольких футах над землей воздух стал теплым и более плотным. Я приметил длинную полосу кустарника на краю поля. Скрипя зубами от напряжения, я попытался вытянуть шею вперед, приподнять левую руку и левое крыло, а правое крыло немного опустить вниз. У меня получилось. Я сделал небольшой вираж и направился прямиком в кусты. Ноги проволокло по верхушкам кустарника, висящий на мне парашют зацепился за сучья, что еще немного снизило скорость падения. Мгновение, и я обрушился на землю. Ноги подогнулись, и я неуклюже завалился на бок. Одно крыло свернулось и оказалось подо мной, снова причинив острую боль. Второе осталось торчать вверх у меня за плечом. Каждая клеточка моего тела разрывалась от боли. Несколько мгновений я лежал абсолютно неподвижно, затем со стоном перекатился на живот. Обмякшее крыло, мое крыло, поволоклось за мной по траве. Я мельком заметил, что оно светло-каштанового цвета, такого же, как мои волосы. Мышцы на спине дрожали от напряжения. Я сделал глубокий вдох и осторожно поднялся на четвереньки. Земля закачалась подо мной. Казалось, зрение, как объектив в видеокамере, переключилось в режим приближения. Я видел массу мелких деталей, примятые стебли травы, маленькие комочки почвы, потревоженных насекомых, которые разлетались в разные стороны. Сознание плыло. Я медленно поднялся. Парашютные стропы все еще опутывали ноги. Сердце отбивало бешеный ритм, но дыхание было, на удивление, ровным. Напряжение в спине постепенно отступало, и лишь боль от удара о землю давала о себе знать. Я выпутался из парашютных строп и, покачиваясь, сделал несколько неуверенных шагов. «Тейлор, не двигайся!» Я упал на руки отца. «Сынок, слава богу, ты не ранен?» «Что за черт?» Он посадил меня на землю и сам опустился рядом, не переставая говорить со мной тем мягким и спокойным голосом, так хорошо знакомым, всегда вселяющим чувство безопасности. Отец знает, что делать. Я беспомощно смотрел на него. К горлу подкатил комок. Всю жизнь я старался походить на отца, я старался быть таким же отважным, как он, чтобы оправдать гордое звание сына полковника Роберта Оуэна. Но единственное, что мне удалось, напугать всех до полусмерти, едва не разбившись при первом же самостоятельном прыжке, да еще превратиться в идиотскую птицу. Отец помог мне справиться с ремнями парашютного ранца. Это оказалось не так-то просто сделать. «Давай-ка посмотрим, в чем тут дело», — начал отец. Я услышал его удивленный возглас и почувствовал, как отцовские пальцы перебирают перья моих крыльев. «Боже мой, Тейлор, что произошло?» Отец осторожно приподнял защитный щиток моего шлема. Выражение его лица не оставляло ни малейших сомнений. Полковник Оуэн был в шоке. Впервые в жизни мне показалось, что отец сейчас заплачет. «Тейлор, твои глаза, что с ними?» Неожиданно мы оказались окружены толпой людей. Некоторые нацелили на меня объективы своих камер, точно стволы пистолетов. Я инстинктивно поднял руку, защищаясь от вспышек. Отец вскочил на ноги и принялся по-военному четко отдавать команды сгрудившимся вокруг нас людям, стараясь оттеснить их подальше от меня. Я тоже стал подниматься на ноги. Мышцы на спине непроизвольно напряглись, крылья сами собой сложились за плечами в уже ставший привычным горб, а их концы слегка запутались в лоскутах разодранного летного комбинезона. Это движение у меня за спиной привлекло внимание столпившихся людей. Я в испуге шарахнулся в сторону. Мир завертелся, словно я опять оказался в воздушном потоке. Я споткнулся. Перед глазами все поплыло. Последнее, что я запомнил, объектив, укрепленный у меня на предплечье камеры, нацеленный мне точно в лицо. Я отключился.